Глава 24. Возвращение домой. «Держитесь!» Крик Ганса заставил меня ухватиться руками за сиденье. Машину тряхнуло на колдобине. Кристи увидела прибитого к грузовику пастыря и испуганно вскрикнула. Столб прилетел в его грудь, не оставив и шанса на выживание. Мгновенная смерть. «Пастырь мертв!» — прозвучал в наушнике голос Игоря. «Телекин постарался, сука!» Тем временем преследователь швырнул в нашу сторону еще один снаряд — мусорную урну. Та не долетела несколько метров и рухнула на асфальт. Мусор брызгами разлетелся в разные стороны. Это было последнее, что он сумел сделать перед тем, как мы скрылись за поворотом. «Ганс!» — позвал я командира, который в этот раз ехал с нами в кузове. «У Кристи амулет, ограничивающий ее способности! Там может быть маячок?» «Вполне!» — кивнул мужик, после чего достал из кармана артефакт и кинул его мне. «Прислони!» Несмотря на новую колдобину, я все же сумел поймать его. При близком рассмотрении оказалось, что он схож с артефактом на шее подруги. Прислонив к шее Кристи черный кругляш, увидел, как цепочка тут же втянулась внутрь амулета. Кристи свободна. Она инстинктивно потерла место, где еще недавно был сковывающий артефакт. «Что с ним делать?» Я посмотрел на командира. Тот махнул рукой на улицу. Мол, выбрось. Мгновение, и предмет растворяется во тьме вечера. «Кто эти люди?» Тихо поинтересовалась у меня Кристи. Она сидела в своей испачканной футболке с зайцем и джинсах и мелко дрожала от вечерней прохлады. Игорь, сидящий рядом, достал из рюкзака химическую грелку и протянул ей. «Они из сопротивления». «Откуда?» — удивилась девушка. «Но как же Эд?» «Эд сказал, что отбить тебя у серых практически невозможно, потому мне пришлось искать другие способы и обращаться к бунтовщикам». «Парни, помогаем!» — приказал в рацию Ганс и сразу же взялся за стальную трубу столба. Мы навалились. Подарок телекина со смачным чавканием вышел из груди парня. Мне на мгновение показалось, что в кузове запахло кровью. Усилия нескольких человек, и металл улетел за борт, облегчая вес грузовика. Труп тут же запаковали в черный мешок, предусмотрительно взятый на опасную миссию. Даже такой исход был просчитан. «Ты как?» — спросил у Кристи, положив руку на ее плечо. Девушка слабо улыбнулась, явно пытаясь показать, что все в норме. Тут меня осенило. Она же просидела в темнице несколько дней. Очень сомневаюсь, что ее полноценно кормили. Мои мысли подтвердило утробное урчание живота подруги. Она покраснела, что было прекрасно видно на ее бледном лице. Спохватившись, зашарил рукой в разгрузке. А вот и он. Я извлек на ощупь батончик сухпайка, врученный мне перед миссией. «Держи». Сунул ей в руку. «Ты наверняка очень голодная». «Ой, что это?» Заинтересовалась Кристи. Отказываться, понятное дело, не стало. Дети улиц не играют в вежливость совсем, что касается их выживания. Еда так и вовсе была на первом месте. «Протеиновый батончик, что бы это ни значило», — ответил я. «Ганс уверяет, что одним таким можно наесться на целый день». «Так и есть». Сбоку послышался голос Дианы. Она деловито проверяла запас автоматных магазинов. «На вкус, конечно, как помоем, но зато сытно и компактно». Девушка зашуршала оберткой, но на это никто не обратил внимания. «И правда специфичный», — поморщилась она. «Будто пластилин жую. Будешь?» «Не, спасибо», — отмахнулся я. «Сама жуй свой пластилин». В этот момент тихо заскрипели тормозные колодки, и мы остановились. «Высаживаемся и идем в туннели», — отдал приказ Ганс. «Делаем это максимально быстро и тихо. У нас есть небольшая фора, и мы обязаны ею воспользоваться». Створки открылись, и я узнал место, куда мы приехали. Неподалеку отсюда — фабрика Стахановского, где мы встречались с Гарретом. А двор, в который мы заехали, был как раз тем, где я вылезал из люка. «Вниз! Поторапливаемся!» — ускорил нас Ганс. Игорь не стал заморачиваться и, взявшись перчатками за направляющие трубы лестницы, просто съехал вниз, как по пожарному шесту. Другие повторили его маневр. Тело спустили вниз на тросе. Ни я, ни Кристи так не умели, а потому наш спуск занял чуть больше времени. Как только Ганс и оставшиеся спустились, мы тронулись по туннелю. Марта, к счастью, к нам не подходила. Видимо, не стала объяснять расклад моей подруге раньше времени. «Макс, куда мы идем?» Кристи старалась держаться поближе и, казалось, слегка побаивалась бунтовщиков. «Если честно, не знаю, но мы теперь с сопротивлением, поэтому подозреваю, что к ним на базу». Кристи задумчиво кивнула. «Меня не было всего несколько недель, а ты уже связался с сопротивлением. А когда мы домой пойдем?» «Не в ближайшее время. Там сейчас орудуют серые». Я не стал ей говорить про шныря. Сначала неудачная операция, потом плен. Смерть друга может нанести последний удар. «А Эд нас не прикончит?» — спросила Кристи. «Он же строго-настрого запретил связываться с бунтовщиками». Моя подруга помнила, на что способен большой Эд, когда находится в гневе. Поэтому резонно его опасалась. «Не беспокойся. С Эдом я разберусь сам». В пьяной еле меня ждал Гаррет. Когда мы вошли через подземный туннель в здание, он стоял в коридоре в ожидании нашей группы. Старик пробежался по зашедшим глазами и спросил. «А где пастырь?» Марта бросила на него мрачный взгляд и мотнула головой. Затем дала сигнал остальным и направилась в вип-комнату. Людям нужно было выпить. «Макс, отойдем на минутку?» Гаррет улыбнулся прилипшей ко мне подруге. «Не волнуйся, мы скоро вернемся». Я одобряюще подмигнул девушке и пошел вслед за наставником. Он завел меня в одну из комнат, после чего прикрыл за мною дверь. «К чему такая секретность?» — удивился я. Было заметно, что старик очень напряжен. «Только не говори, что снова что-то случилось. Только из полной задницы вылезли». «После истории с артефактом я навел о тебе справки». Мужчина явно колебался, продолжать говорить или нет. «Нужно было выяснить, почему артефакт среагировал на обычного беспризорника». «И?» — я приподнял бровь. «Что вы мне хотите сказать?» «В общем...» — Гаррет посмотрел мне прямо в глаза. «Я думаю, что Максим Рыжиков — это не твое настоящее имя». «Прекращай говорить загадками!» — не выдержал я. «Если что-то знаете, то говорите прямо! К чему этот наигранный драматизм?» Увидев серьезное лицо старика, осекся. «Закончил», — спокойно произнес тот. Я молча кивнул. «Твое настоящее имя и фамилия — Матвей Белозерский». Слова, сказанные в этот момент, были сродни грому и молнии в ясную погоду. «Вы шутите?» Я попытался улыбнуться, но улыбка получилась кривой. И шутка, как по мне, получилась очень хреновой. Ведь Матвей Белозерский был погибшим младшим наследником императорской семьи. Гаррет молча покачал головой. «Настоящий Максим погиб во время восстания, а ты занял его место. Ее Величество Ольга специально прыгнула в море, чтобы тела не смогли опознать». «Но... да ну нет!» Я, мягко говоря, растерялся. «Это же бред какой-то!» «Но факт остается фактом. Ты последний из рода Белозерских, истинных наследников престола». Старик достал из кармана знакомый мне амулет в виде полумесяца. «И этот артефакт тому подтверждение. Он начинает светиться золотистым цветом только от прикосновения с императорской кровью. Кстати, теперь он твой, по праву». Наставник протянул его мне. «Береги его. Он усиливает ментальные способности. Но только Белозерские способны полностью раскрыть потенциал этого артефакта». Я на автомате принял цепочку из рук Гаррета. Сказанное им плохо укладывалось в моей голове. Эта неделя и так была насыщена на события. Сперва арест Кристи, задание, вызволение подруги, и теперь это. Мой мозг требовал перерыва, хотя бы для того, чтобы все спокойно обмозговать. «И что теперь?» — посмотрел я на гонца ошеломительной вести. «Если серые узнают об этом, моей жизни придет конец. Зачем вообще было мне об этом рассказывать?» «Я отправил весточку одному своему другу», — улыбнулся старик. «Не сомневаюсь в том, что он поможет. Надо только подождать. Тем более об этом знаем только мы с тобой». «А Марта?» — удивился я. «Я думал, что вы заодно». «А сам как думаешь?» — грустно усмехнулся Гаррет. «Если бы в сопротивлении не было стукачей, то нас бы не выщелкивали с печальной периодичностью». «Думаю, не стоит говорить, что об этом не стоит никому рассказывать». Я молча кивнул. Чем меньше людей знает об этом, тем лучше. В конце концов, это та информация, из-за которой убивают. «Никогда бы не подумал, что еще раз встречу наследника Белозерских. Для меня это большая честь, ваше высочество. После чего Гаррет неожиданно поднялся и изобразил глубокий поклон. «Твою же мать! И как я умудрился так попасть?» Когда вернулись к остальным, Кристи уже переоделась в теплую кофту и штаны. Перед ней стояла миска борща, которой девушка с удовольствием уминала. «Не лопнешь?» Тяжелые мысли улетучились при виде этой забавной картины. «А то от такого количества еды взорвешься!» «Не!» Девушка ответила мне с набитым ртом. «Я слона готов съесть!» «Ну, слона тут нет!» Усмехнулся ей в ответ. «Но кормят тут вкусно! Кстати, нужно тебе показать квартиру, которую мы с Явином сняли!» «Обязательно покажешь!» Прозвучал голос Марты. Мы повернулись. Она стояла возле стола и держала в руке уже знакомый мне браслет. «Но сперва перестраховка!» «Макс?» Непонимающе посмотрела на меня подруга. Я вздохнул. «А ее-то зачем?» Попытался обойтись без драконовских мер. «Вам мало браслета на мне?» «Мы договаривались», — укоризненно покачала головой глава ячейки. «Мы свою часть сделки выполнили. Пора выполнять свою». «О чем это она?» Кристи положила ложку на стол. «О какой сделке идет речь?» «Они помогают мне вытащить тебя из лап серых, а мы в ответ помогаем бунтовщикам. А вот это...» Я кивнул на браслет. «Чтобы мы не сбежали, если появится такая идея». «Сама наденешь? Или ты, Макс, поможешь подруге?» Девушка оглядела нас с Кристи. Та сжала мою руку. «Я сама», — проговорила Кристи тихо. Марта ее услышала и, довольно улыбнувшись, кинула ей браслет. Мгновение, и тот закрепился на ноге подруги. «Теперь мы брат и сестра поневоле». «Вот и славненько». Марта повернулась к нам спиной и направилась к двери из VIP-комнаты. «Теперь можете идти, куда хотите. Кстати, Макс, не забудь переодеться, а то весь город перепугаешь. Мы с вами свяжемся». Когда мы вошли в квартиру, Явин вновь не спал. Увидев меня, он затараторил. «Макс, ты слышал новости?» Парень был взлохмачен, а голос говорил о высокой степени возбужденности. «Кто-то подцапался с серыми в городе. Стрельбу на весь город было слышно». Тут он увидел Кристи, которая вышла из-за моей спины. «Кристи?» Парень как стоял, так и сел. «Но как?» Девушка радостно пискнула и, побежав в сторону друга, крепко обняла его. «Представляешь, это Макс со своими друзьями меня вытащили!» Вот тут до Явина начало доходить. Стычка с серыми, стрельба и спасенная Кристи. «Макс, какого хера?» Убитым голосом произнес он. «Ты связался с бунтовщиками?» «Походу, сейчас начнется серьезный разговор. Ну ладно. Крис, на первом этаже есть булочная. Сможешь купить нам что-нибудь на вечер?» Я достал пару сотенных купюр и протянул их девушке. Та посмотрела на меня, затем на Явина и понятливо кивнула. «Хорошо, я скоро вернусь». Девушка взяла купюры и вышла из квартиры. «Ты хочешь о чем-то со мной поговорить?» «Да!» Чуть ли не выкрикнул Явин. «Ты что творишь, Макс? Бунтовщики! Серьезно? Тебе шныря, что ли, не хватило?» «Ради спасения Кристи я бы пошел на что угодно. И ты, как мне казалось, тоже». Этот аргумент немного остудил пыл парня, но ненадолго. «Мы бы придумали другой план!» — лихорадочно соображал Явин. «Вытащили бы ее из Академии рано или поздно. Но связываться с бунтовщиками... Ты понимаешь, что этим действием подписал нам всем смертный приговор? Серые знают, откуда Кристи. Теперь они придут к Эду и положат там всех! Меня, тебя, других ребят! Твою мать, Макс, какого хрена ты натворил?» Парень сел на кресло и обхватил голову руками. Я же спокойно подошел к столу и взял свой рюкзак. «Может, ты прав, а может, нет. Не знаю. Но если бы меня снова поставили перед этим выбором, я бы поступил точно так же». Явин вытер лицо, затем хлопнул по коленям и поднялся. «Так, я знаю, что нужно сделать. Прямо сейчас мы пойдем в серое здание, сдадим этих идиотов и выторгаем свободу Кристи. Ты ведь знаешь, где прячутся лидеры сопротивления?» «Знаю», — кивнул я. «Отлично. Тогда подожди немного, я только переоденусь». Парень двинулся в сторону вещевого шкафа и начал в нем копаться. «Явин...» Я попытался говорить как можно более спокойно. «Мы не можем так поступить. Эти люди помогли мне в сложную минуту. Они вытащили Кристи. А ты хочешь ответить им предательством?» «Тем более, что они, скорее всего, потом очень быстро до нас доберутся». «Ты до сих пор не понял?» — процедил друг. «Сейчас решается только один вопрос. Кто из нас в итоге выживет?» и я выберу сторону своих ребят!» «Можно найти другой выход». «Нет времени его искать! Если ты не пойдешь со мной, то я...» «Мне кажется, ты хочешь лечь на диван и проспать 12 часов». Амулет на моей шее засветился голубоватым оттенком. «Удивительно, но такой приказ почти не отнял у меня эфира». Взгляд явно остекленел, а сам парень подошел к дивану, лег на него и закрыл глаза. «Прости, друг. Надеюсь, когда-нибудь ты меня поймешь». Проводив подругу до пьяной ели, отправился на пустырь у дома. «Останемся мы сейчас с сопротивлением или сбежим от них? С Эдом, увы, нам больше не по пути. Значит, пора вернуть ему ящики с эфириумом. Можно, конечно, попробовать оставить их себе, но, во-первых, он единственный родственник, что у меня остался. Хоть, как выяснилось, и не родной. А во-вторых, так меньше шансов, что толстяк пустится на наши поиски. Как-никак, стоимость лекарства огромная. Понятное дело, что 5 ампул за хранение останутся у меня. Плюс 1, что утащил из-под носа Алекса. Этого, как заначки на черный день, должно хватить. Несмотря на темень, место схрона нашел без проблем. Ориентиры — огромное подспорье в таком деле. Прежде чем приступить к раскопкам, сделал несколько кругов. Нужно было убедиться, что никто не решил пойти вслед за мной. Ящики оказались на месте. В этот раз я учел ошибки прошлого, а потому прихватил с собой тактические перчатки. Бережно стряхнув с контейнеров остатки грунта, замотал их в одежду, после чего они заняли место в рюкзаке. Теперь пора отправляться на базу. В логове, несмотря на поздний час, меня окликнул Лаваш. «О, Макс!» Парень подошел ко мне. «Эд велел тебя разыскать». Как же быстро распространяются новости. Наверняка толстяк узнал о нападении на конвой и смог сложить 2+2. Ну ладно, поговорим. «Окей», — кивнул я Лавашу. «Спасибо, что сказал. Как раз собирался к нему заглянуть». Парень пошел дальше, а я свернул в сторону нужной комнаты. У входа в кабинет Эда произошла заминка. Двое парней охраняли дверь, ведущую в кабинет. Причем лица мне были незнакомы. Ого, это что-то новенькое. Неужели у босса гости? Но кто? Может повернуться от греха подальше? «Проходи». Один из шкафа охранников пододвинулся, освобождая мне проход. Я направился ко входу. Кабинет встретил меня привычным желтым светом и книжными шкафами. Тут мне бросилась одна деталь в лицо. Эд сидел в кресле перед своим рабочим столом. «Стоп! Что?» Услышав звук, босс повернул ко мне голову. На лице его отобразилась злость. Нет, не так. Ярость. Он был в бешенстве. «Проходи, гостем будешь». Услышав этот голос, я внутри похолодел. «Только не это!» За письменным столом в кресле Эда сидел человек, которого я меньше всего хотел видеть. Худой, вытянутый, серый непримечательный костюм, очки с круглой оправой. В кабинете, закинув туфли на стол, по-хозяйски расположился агент секретки. Тот самый, с которым я столкнулся, получив конверт от Гаррета. «Кажется, отсюда я сегодня не выйду».